Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. «Блажен, кто заботится о бедняке, Господь спасет его в день беды. Господь сохранит его, даст ему жизнь и счастье пошлет на земле, врагам не выдаст его. На одре болезни Господь даст ему силы, с ложа недуга поднимет. Молюсь я, Господи, помилуй меня, исцели меня, грешен я пред Тобой. А враги мои говорят обо мне со злобой. Когда ж умрет он, чтобы исчезла и память о нем? Приходят меня посетить и лгут, в сердце злобу копят, выйдут, всем разгласят. Друг с другом шепчутся про меня, и их мысли злобой полны. Злая напасть постигла его, он слег, и ему не встать. Даже тот, кто был мне другом, кому я доверял, кто ел мой хлеб, и тот готов растоптать меня. Господи, помилуй меня, подними меня, я им отплачу. Если враг надо мной не прокричит победный клич, то я пойму, что угоден тебе. Невредимым и целым ты поддержишь меня, навек меня сохранишь пред лицом твоим. Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. Аминь, аминь».